Глава 48. Крейн вошел в лифт и нажал кнопку с цифрой 1. Двери еще не успели закрыться, а он уже нетерпеливо шагал из угла в угол. Чем так долго занята Мишель Бишоп? Он говорил с ней около полутора часов назад. Она сказала, что ей потребуется не более получаса, чтобы собрать ученых. Что-то идет не так. Наконец ему надоело прохлаждаться во временном госпитале, и он решил попытаться убедить адмирала Спартана еще раз. Это необходимо сделать, ведь ставки слишком высоки. И любой вариант, даже перебранка, лучше, чем просто сидение на одном месте. Когда двери лифта открылись, Крейну пришла в голову одна идея. Он вышел, вытащил из кармана телефон и набрал центральную справочную службу. «Чем могу вам помочь?» — вежливо спросил женский голос. — Мне нужен человек по фамилии Вандербильт, Джин Вандельбирт, в отделе океанографических исследований. У меня нет под рукой справочника. — Минуточку, соединяю. Крейн быстро шагал по бледно-красному коридору, а в трубке в этот момент что-то несколько раз щелкнуло. Потом раздался мужской голос. — Океанография, Вандербильт. — Доктор Вандербильт? Это Питер Крейн. Наступила недолгая пауза. Видимо, Вандербильт пытался вспомнить, кто это ему звонит. «А, доктор Крейн, человек Ашера!» «Верно. Мы очень огорчены его гибелью. Мишель Бишоп с вами не говорила?» «Доктор Бишоп? Нет, сегодня нет». Крейн остановился. «Нет? И вы у себя в лаборатории?» «Да, уже несколько часов». Крейн двинулся вперед, на этот раз медленнее. «Послушайте, доктор Вандербильт, тут кое-что происходит, но по телефону я говорить об этом не могу. Мне понадобится ваша помощь, а также помощь других ведущих ученых. Что случилось? Что-то связанное с медициной? В частности, подробности я сообщу вам лично. А сейчас я могу сказать только, что это касается безопасности всей станции, а может быть и более того. Пауза. Хорошо. Чем я могу быть полезен? Соберите ваших коллег как можно скорее, но так, чтобы об этом никто не узнал. Когда вы это сделаете, позвоните мне. Мне может потребоваться какое-то время. Некоторые из них сейчас в закрытой зоне. Тогда свяжитесь с ними прямо сейчас. Попросите, чтобы они никому ничего не говорили. Поверьте, это чрезвычайно важно, доктор Вандербильт. Я все вам объясню при встрече. Хорошо, доктор. Голос Вандербильта звучал медленно, задумчиво. Постараюсь собрать людей в конференц-зале на 12 уровне. «Позвоните мне на мобильный, он есть в справочнике. Я скоро буду». Он прервал связь и сунул телефон в карман халата. «Если Спартан согласится, я скажу Вандербильту, что проблема разрешилась, и все», — подумал он. Впереди виднелись двойные двери бурового комплекса. К своему удивлению, Крейн обнаружил, что вход охраняют не морские пехотинцы, а два солдата в черной форме отряда особого назначения, вооруженные винтовками М-16. Когда он подошел, один из них жестом остановил доктора. Солдат внимательно посмотрел на бейдж Крейна, а потом, наконец, отошел в сторону и открыл одну створку двери. В комплексе кипела деятельность. Крейн постоял у входа, оглядываясь. Наиболее важные посты охраняли морские пехотинцы и солдаты в черном. По переполненному ангару сновали лаборанты и механики. Наибольшая активность наблюдалась в центре, где к механической руке была подвешена сфера, одна из двух оставшихся. Рядом помещалась лазерная установка. Увидев сферу, Крейн помрачнел. В динамиках по углам ангара затрещали статические разряды. «Внимание!» — прерывисто произнес голос. «Спуск сферы 3 начинается через 10 минут. Дежурные на пультах, доложите состояние». Крейн сделал глубокий вдох и пошел к сфере, где в окружении толпы лаборантов стояли три человека в хорошо заметных белых комбинезонах. Если Спартана поблизости нет, то там хотя бы скажут, где его искать. Когда Крейн подошел поближе, один из членов экипажа обернулся к нему. Крейн в удивлении остановился. Одетый в белый комбинезон человек с морщинистым лицом и лохматыми седыми волосами оказался доктором Флайтом. Увидев доктора, он широко раскрыл глаза и, отделившись от группы, подошел к Крейну. «Доктор Флайт», — сказал Крейн, — «почему вы в форме экипажа сферы?» Старик молча посмотрел на него. Его лицо с мелкими чертами казалось изможденным, словно он нервничал. «Я не хочу носить ее. Мое дело — чинить манипулятор, улучшать его, обучать других, но не работать самому. Но он настоял. Олимпийцу трудно противостоять». Он оглянулся через плечо и заговорил тише. «Мне надо здесь быть, а вот вам нет, вы должны уйти. Я же говорил, все сломалось». «Мне нужен...» — начал Крейн и резко оборвал себя. Потому что к нему подходил еще один человек — командир Королис. Крейн с еще большим удивлением заметил, что и сам офицер одет в такой же белый комбинезон. «Идите в сферу!» — велел Королис Флайту и обратил свое бледное вытянутое лицо к Крейну. «Что вы здесь делаете?» «Я ищу адмирала Спартана». «Он никого не принимает». Королис отбросил свою прежнюю лицемерную вежливость. Теперь его голос, мимика, да и все манеры излучали враждебность и подозрение. «Мне нужно с ним поговорить», — сказал Крейн. «Это невозможно», — отрезал Королис. «Почему, командир?» «У него срыв. Командование принял я». «Срыв? Может быть, поэтому Бишоп задерживается?» Но эту мысль он тут же отбросил. Если руководитель станции перенес удар или приступ, Корбет, кто-нибудь из интернов или сама Бишоп уже сообщили бы ему об этом. Это означало только одно. Никого из медицинского персонала в известность не поставили. В душе Крейна взвыл сигнал тревоги. Он вдруг осознал, насколько ненадежно стало его положение на станции. «Внимание!» — раздался голос из динамика. «Начинается посадка экипажа. Группа герметизации подготовится к восстановлению и проверке целостности корпуса». «Не делайте этого!» — услышал Крейн собственные слова. Королис нахмурился. «Не делать что?» Его глаза были красными, а обычно тихий голос звучал громко и нервно. «Не спускайтесь в шахту!» «Сэр!» — откликнул Королиса кто-то из персонала поста наблюдения. Командир повернулся к нему. «Что такое?» «С вами хочет поговорить один из сотрудников. Брайс, интерн из медицинского пункта». «Передайте ему, что я занят». «Сэр, он говорит, что это крайне важно». «Вот!» Королис резко выбросил руку в сторону, словно ударил кинжалом в направлении сферы 3. «Единственное, что сейчас важно». «Так точно, сэр». Человек повесил трубку телефона и снова занялся своими измерительными приборами. Королис снова обратился к Крейну. «Почему я не должен спускаться в шахту?» «Это слишком опасно. Вся затея бессмысленна». Командир сделал шаг к нему. На его лбу и на бледной коже висков виднелись капельки пота. «Я слышал вашу теорийку. Знаете, доктор, что я об этом думаю? Я думаю, что вы опасны. Опасны для настроений на станции, а значит, и для всего дела». Королис смотрел на Крейна еще несколько мгновений. Потом резко повернулся в сторону морских пехотинцев. «Хоскинс! Менендес!» Они встали по стойке смирно. «Да, сэр!» Командир Королис указал большим пальцем на Крейна. «Этот человек под военным арестом. После того, как сферу спустят и прозвучит сигнал об окончании работ, отправьте его на гауптвахту и поставьте у дверей вооруженную охрану». Прежде чем Крейн успел возразить, командир вернулся к сфере 3. Флайт с несчастным видом и еще один член экипажа уже забирались в ее серебристую пасть.